Глава третья. Через три месяца Зулу позвонил жене. «Господи, куда ты пропал? Я уже думала, что ты умер!» «Биви моя, успокойся, пожалуйста. Выслушай меня внимательно, жена моя, единственная моя любовь». «Да, окей, я уже успокоилась, только плохо слышно». «Позвони Чекову и скажи. Состояние красное». «Ай, что такое с твоим состоянием?» «Пожалуйста, состояние красное». «Да, окей, красное». «Скажи, клингоны что-то учуяли». «Клингеры чуяли? Что это значит?» «Дорогая, прошу тебя». «Все поняла. Записала и то, и другое. Я нашла ручку». «Скажи Скотти, по моему сигналу пусть сразу откроет шлюзы и спустит луч». «Что за глупости? Ты что, даже сейчас не можешь не играть в эту дурацкую игру?» «Биви, это важно. Пусть спустит луч». Чеков бросил все и метнулся к машине. Сначала, как было велено, он провел химчистку, дважды проехал по кольцевой развязке, проскочил на красный свет перекресток, свернул нарочно не туда, остановился, постоял, двинулся дальше. Сделал несколько раз, сколько вышло, правый разворот, поглядывая, нет ли в потоке машин той одной, которая идет за ним следом, и как Зулу все время менял ряд. Убедившись как мог, что за ним чисто, Чеков направился к месту назначенной встречи. «Закрываем Лена Дейтона», — думал он, — «и быстренько готовим доклад для Лекары». Он свернул с дороги в рукав. Из тени под деревьями вышел хорошо одетый, свеженький, будто только что из ванной, человек с застенчивой улыбкой на лице. Это был Зулу. Чеков выпрыгнул из машины, обнял и расцеловал его в обе щеки, уколовшись о жесткую бороду. «Я думал, тебе руку оторвало, кровь хлещет или, по крайней мере, хоть синяк под глазом», — сказал он. «А ты вырядился, как в оперу, разве что трости с накидкой не хватает». «Миссия окончена», — сказал Зул и похлопал себя по нагрудному карману. «Все вот здесь, все в порядке». «Чего ж гнал про красный экран?» «Пронесло», — сказал Зулу. «Пошло по другому сценарию». В машине Чеков открыл коричневый конверт и принялся читать списки, где были имена, даты и адреса. Информация оказалась лучше, чем он рисовал себе в самых смелых мечтах. Луч прожектора, включенного здесь, на безымянной стоянке, при боковой дороге посредине центральной Англии, высветил дальние пригороды и деревни в Пенджабе. Высветил темные фигуры, рассеяв скрывавшую их тьму. Чеков восторженно присвистнул. Зулу на пассажирском сиденье склонил голову в театральном поклоне. «Поехали», — сказал он, — «не будем испытывать судьбу». Они ехали по Среднеземью. Когда машина свернула со скоростного шоссе, Зулу сказал: «Между прочим, я решил уволиться». Чеков выключил зажигание. Слева, в просвете между домами, были видны башни Уэмбли. «Что? Экстремисты тебе промыли мозги?» «Не болтай глупости, Чеков. Какие еще экстремисты нужны после убийства в Дели?» «Погибших сотни, может быть, тысячи. Сикхов жгут заживо, снимают с них скальпы на глазах у детей, убивают даже подростков». «Нам об этом известно». «Тогда, Джи, вам должно быть известно, и кто за всем этим стоит». «Нет никаких доказательств», — Чеков повторил заявление полиции. «Есть свидетели и фотографии», — сказал Зулу. «И мы об этом знаем». «Есть мнение», — медленно проговорил Чеков, — «что сикхи обязаны заплатить за смерть Индиры». Лицо у Зулу окаменело. «Ты же меня знаешь и, надеюсь, понимаешь, что сам-то я так не думаю», — сказал Чеков. «Зул, ради бога, давай, а? Давай всегда будем вместе». «Конгресс не назначил комиссии», — сказал Зулу. «Несмотря на обвинения в соучастии, я подаю в отставку, и ты должен сделать то же самое». «Черт возьми, коли ты теперь такой радикал», — вскричал Чеков, — «то зачем привез эти списки? Что ж ты бросаешь дело на полпути?» «Я сотрудник безопасности», — сказал Зулу, открывая дверцу. «Любой террорист для меня — враг. А для тебя при определенных обстоятельствах выходит, что не любой». «Зулу, погоди!» — крикнул Чеков. «Тебе что, совсем наплевать на карьеру? А жена? А четверо мальчишек? А старые друзья? Ты что, знать теперь меня не хочешь?» Зулу был уже далеко. Больше Чеков и Зулу не встречались. Зулу переселился в Бомбей, а так как спрос на частную охрану в этом бурлящем, богатом городе только рос, то и щит, и меч у Зулу не ржавели, так что он не бедствовал. У него родилось еще трое детей, опять мальчики, и Зулу живет с ними со всеми счастливо и по сей день. Чеков же так и не женился. Однако никаких сложностей по пути наверх, которых он боялся, не случилось. Он поднимался быстро, но потом, в мае 1991 года, Чеков случайно оказался в составе группы, сопровождавшей господина Раджива Ганди в поездке на юг Индии, в деревню Шарипер-Умбудур, где тот намеревался встретиться с избирателями. Людей из службы безопасности в группе было намеренно мало. Ганди считал, что на предыдущих выборах именно обилие охраны создало барьер между ним и электоратом. На этот раз он решил познакомиться с народом поближе. Когда отзвучали положенные речи, Ганди вместе со всем своим окружением спустился с подиума. Шедший всего в нескольких шагах от него Чеков сразу заметил невысокую тамильскую женщину, которая вдруг выступила из толпы. Она взяла Ганди за руку и так задержала его на мгновение. По ее улыбке Чеков мгновенно все понял, и понимание это полыхнуло в нем с такой силой, что время остановилось. Тем не менее, он все же успел сделать несколько выводов. «Эта тамильская женщина никогда не была в Англии», — отметил он для себя. «Наконец-то мы не нуждаемся в импорте. Отличное, можно сказать, заключение для давней речи на давнем обеде». И потом еще с чувством подумал. Трагедия состоит не в том, как человек умирает, а в том, как он живет. Сцена вокруг померкла, растворившись в облаке света, и Чеков перенесся на мостик космического корабля «Энтерпрайз». Экипаж был на месте. Впереди рядом с Чековым сидел Зулу. «Защитный экран выведен из строя», — произнес он. На главном мониторе разворачивался, готовясь к атаке, крылатый охотник клингонов. «Одно попадание, и нам конец!» — воскликнул доктор МакКой. «Ради бога, Джим, сделай что-нибудь!» «Логическая ошибка», — ответил старший офицер Спок. «Без кристалла невозможно выйти в искривленное пространство. На простых двигателях от крылатого охотника не уйти. Следуя логике, единственная возможность, которая у нас еще осталась, это сдаться на милость победителей». «Сдаться клингонам?» — вскричал МакКой. «Черт возьми, ты остроухий холодный арифмометр. Ты что, не знаешь, как клингоны поступают с пленными?» «Фазовые батареи не работают», — доложил Зулу. «Защитное поле на нуле». «Должен ли я попытаться связаться с капитаном клингонов, сэр?» — спросил Чеков. «По нам вот-вот откроют огонь». «Благодарю вас, мистер Чеков», — сказал капитан Кирк. «Боюсь, в этом нет необходимости. В соответствии со сценарием у нас на крайний случай есть еще один сюжетный ход. Займите свои места». «Крылатый охотник открыл огонь», — сказал Зулу. Чеков пожал руку Зулу крепко, как победителю, и, повернувшись к экрану, смотрел, как несутся навстречу кораблю шары смертоносного света.